Глава 36. Остаток вечера Гарнер провел за составлением списка имен, выуженных как из компьютерных файлов, так и из бумажных документов. Дойдя почти до сотни, он начал просматривать их, используя компьютер для получения более подробной информации о каждом. Как показалось Трэвису, в большинстве своем это были военные и сотрудники ФБР. Одни имена Гарнер снабжал небольшими пометками, другие просто вычеркивал. Беттани вызвалась помочь. Гарнер смерил девушку озадаченным взглядом, словно не зная, что бы ей поручить. Ей понадобилось всего секунд 30, чтобы убедить его в своей незаменимости. И Гарнер указал помощнице на стоявший рядом стул. На город спускалась ночь. Поначалу озарившийся отдельными огоньками, горизонт вскоре сверкал уже весь. Трэвис стоял у окон гостиной и смотрел на парк. Внизу, среди лесистого пространства, мягким светом мерцали в темноте пешеходные дорожки. К нему подошла Пэтч. Какое-то время они стояли молча. «Никогда раньше здесь не был», — промолвил Трэвис. «Красиво, да?» Он кивнул. «Моя мама жила здесь, когда я была ребенком. Вон, в том доме справа, кирпичном, с голубой подсветкой на крыше». Она указала куда-то вдаль и наклонилась вперед, чтобы Трэвис смог проследить за направлением ее руки. Он ощутил ее прикосновение. Секунду спустя она, похоже, тоже это заметила. Заметила и то, что это заметил он. Ничего не сказала, лишь распрямилась, вновь оказавшись в паре дюймов от него. А ведь они еще ни разу не оставались наедине с того самого момента, как накануне Пэтч вышла из радужки в офисе Финна, — подумал Трэвис. Всегда были втроем, каждую минуту этих долгих суток, не далее, чем на расстоянии вытянутой руки друг от друга. До этого момента. Молчание начинало давить. «Получается, ты проводила здесь много времени?» «Да, приезжала сюда каждое лето. И на День Благодарения, и на Рождество. Раз в 2 года уж точно. Должно быть весело зависать здесь ребенком». Она пожала плечами. «Мне нравилось. Всегда было чем заняться». Как разговор с чьей-то своячницей на выпускной вечеринке. Словно он и не знал, что она любит спать на своей половине кровати обнаженная и предпочитает чье-либо плечо подушке. Словно он и не знал, каковы на вкус мочки ее ушей, помимо всего прочего. Словно ничего из этого никогда и не было. А может, лучше бы и не было, последние 2 года дались бы легче, он бы лучше высыпался. Пейдж отвернулась от окна. Глаза встретились, и она снова уставилась вдаль. «Очевидно, проблема разрешится гораздо раньше, чем через 4 месяца». Трэвис кивнул. «От силы через несколько недель», — продолжала Пэтч. «Даже если Финн заручится поддержкой множества влиятельных персон, Гарнер привлечет на свою сторону всех прочих. Чем бы это все ни закончилось, что бы об этом ни говорили в новостях, это будет конец. Уверена, будет задействован и Тангенс, но раз уж мы трое взяли все на себя, полагаю, теперь с этим покончено». «Что до меня, то я уж точно выхожу из игры», — сказал Трэвис. Она вновь взглянула на него. «Если хочешь, мы можем устроить тебе новую личность, где бы ты ни пожелал жить, кем бы ни захотел стать. Что-нибудь вроде того, что было. Хорошо?» Какое-то время оба молчали, просто смотрели на город. Далеко внизу, по противоположному тротуару, шла студенческого возраста пара. Девушка повернулась лицом к парню, взяла его руки в свои, высоко вскинула вверх и весело запрыгала, искренне чему-то радуясь. «Знаешь, ты мог бы вернуться». Трэвис ответил не сразу. Он повернулся и вновь встретился с ней взглядом. В ее глазах читалось все недосказанное. Приглашение в нечто большее, нежели просто пограничный город. «Прости», — проговорил он наконец. Ее взгляд задержался на нем еще на мгновение, Что бы она ни чувствовала, это было погребено глубоко внутри. Окей. Пейдж отвернулась от окна. Прошла к большому кожаному креслу и села. Откинулась назад и закрыла глаза. Я бы объяснил, если бы мог. Я не просила. И все-таки... Она не ответила. Трэвис направился к дивану. Рюкзак Беттани он опустил на пол. Услышал, как брякнул внутри, среди ружейных патронов, Зиг Зауэр 220. Ремингтон он оставил по ту сторону радужки, на лестнице, двумя этажами ниже. Укрыл от дождя под металлической панелью, в нескольких ярдах от лестничной клетки. Было бы не слишком разумно входить в гостиную президента с ружьем 12-го калибра в руках. Он улегся на диван, устроился поудобнее, закрыл глаза. Прислушался к доносившимся из соседней комнаты щелчкам клавиш и шуму города. А что, если сказать ей? Он мог бы сделать это прямо сейчас. У него была даже сама записка, сложенная, лежала в бумажнике. Послание от некой будущей Пейдж, которую она отправила через брешь, чтобы оно всплыло в прошлом. В Тангенсе еще не знали, как это сделать. Но в один прекрасный день у них, судя по всему, это получится. Послание Пейдж самой себе прибыло позапрошлым летом с весьма специфической инструкцией. Убей Трэвиса Чейза. Некий будущий Трэвис просчитал этот шаг. Используя технологию бреши, создал шепот. Конечно же, это было не настоящее его имя. И отправил в еще более дальнее прошлое, в год 1989. Шепот переупорядочил там все, расчистив площадку для того, чтобы Трэвис, настоящий Трэвис, мог перехватить послание Пейдж, когда оно придет. Даже сейчас Трэвису не удавалось все как следует осмыслить. Примерно то же, что наблюдать за змеей, съедающей собственный хвост. Почему будущая Пейдж не предприняла контрмер? Почему игра не пошла дальше? Возможно ли вообще теперь существование этих будущих версий его и ее? Разве все уже не пошло другим путем? Вряд ли он когда-нибудь это поймет. Но сказать мог бы. Мог бы прямо сейчас выпрямиться, посмотреть ей в глаза и все рассказать. Мог бы показать ту записку. И тогда бы почувствовал себя лучше, хотя и не принял бы ее предложение. Что бы она ни ответила, он никогда не вернется в Тангенс. Об этом нечего и думать, пока он не знает, что такого случилось с другим Трэвисом в оригинальном варианте будущего. А этого он никогда не узнает. Трэвис так и остался на месте. Просто лежал и прислушивался к ее дыханию. Вспоминал, как оно звучит, когда она совсем рядом. «Хочешь услышать настоящую причину, почему я против запечатывания бреши?» — спросила Пейдж. Трэвис открыл глаза и посмотрел на нее. Она все еще сидела с закрытыми глазами. «Да?» «Каждое утро я просыпаюсь и думаю, а вдруг сегодня наконец случится что-то хорошее, что-то по-настоящему хорошее, такое, с помощью чего мы могли бы помочь всему миру. Почему бы этому не случиться? Мы видели много такого, что могло бы причинить миру вред. Хорошего же было совсем немного. Вот, к примеру, медик. В любом пункте скорой помощи с ним творили бы чудеса. Но он только один. И как объяснишь его происхождение? Так всегда бывает с чем-то хорошим. Ты когда-нибудь слышал о покерном чипе?» «Нет. Он ярко-красный, размером с четвертак. Не уникальный, но очень редкий. В обращении их всего 5 штук. Берешь такой и закрепляешь на коже при помощи едва заметных усиков. Сперва было страшно, поэтому мы протестировали их на животных. Мы не сразу поняли, что их функция — замедлять старение. Замедляют процесс примерно на треть и действуют на все — жуков, мышей, крыс. Так что я думаю, если бы 5 человек пожелали, они могли бы носить их постоянно, круглосуточно, и пережить всех своих друзей. Мило, правда?» Пейдж открыла глаза и встретилась с ним взглядом. «Я должна верить, что когда-нибудь что-то хорошее случится уже в мировом масштабе. Что-то такое, из-за чего мы откроем шампанское и расплачемся. Что-то такое, что станет поворотным моментом в истории. Вот эта надежда и придает мне силы. Какое-то время оба молчали, но это молчание было уже не таким неловким, как раньше. Пейдж посмотрела на свои руки, лежавшие на коленях. «Понимаю, есть что-то такое, о чем ты действительно не можешь мне рассказать. Понимаю и то, что это никак не связано с твоими чувствами ко мне. Потому что я знаю, что ты ко мне чувствуешь. Вчера утром, когда я вышла из офиса Финна на балку и увидела тебя, стоящего там, это меня нисколько не удивило. Я на это не надеялась, но когда тебя увидела, то и не удивилась, как будто так и должно быть. Так что я знаю и понимаю, даже если и не понимаю. Это способность, которую давным-давно выработала во мне брешь. Принимать, не принимая. Я принимаю все, чем бы это ни было, даже если и не хочу, чтобы оно было». Пейдж вновь посмотрела на него, и он выдержал ее взгляд. «Спасибо». «Не за что». Она выдавила из себя что-то вроде улыбки. Он попытался ответить тем же и снова уставился в потолок. Трэвис услышал, как Пейдж встала, подошла, забралась на диван, втиснулась между ним и спинкой. Ни один из них не сказал ни слова. В следующее мгновение они уже лежали, прижавшись друг к другу, и ее губы целовали его лоб. Теплая, мягкая, ранимая и живая. Она дышала ему в шею, обняв его крепко-крепко. Он совершенно утратил чувство времени. Мог бы лежать, прижавшись к ней часами, и не замечать этого. Мучительное ощущение, когда знаешь, эти жалкие минуты — все, что у вас есть. И по его ощущениям они уже заканчивались. Он думал о ее словах, сказанных чуть раньше, о том, как она увидела его в офисном здании. А ведь он мог и не оказаться там. Опоздай хотя бы на минуту, и всего этого не было бы. Даже не на минуту. Они с Беттани открыли радужку секунд через 10 после того, как Финн открыл свою. Перестрелка, если это можно так назвать, закончилась бы вдвое хуже, не сложись все именно так. Без этого фактора внезапности Пейдж оказалась бы в центре перекрестного огня без всякого прикрытия. Шансов выжить у нее бы практически не было. Он поцеловал ее в шею, прижал к себе еще сильнее. Постарался не думать о том, как все могло пройти. Всякое случается, иногда даже хорошее. Он закрыл глаза и вдохнул запах ее волос. А через 5 секунд открыл глаза. В голову пришла мысль, воспоминание. Ясно и четко. Пришло и не уходило. О чем-то, что случилось сразу после того, как Финн открыл радужку в своем офисе. Из нее появилась Пейдж, но не сразу. Сначала сам Финн подошел к отверстию и выглянул наружу. Трэвис оставался за гранью его периферического зрения. Потом тот парень приказал Пейдж выйти на балку. Эту часть Трэвис помнил отчетливо, но было и что-то еще. Что-то перед этим, что-то такое, что Финн прошептал в самом начале, спустя пару секунд после того, как шагнул к радужке. Трэвис услышал, потому что стоял рядом. Тогда это как-то ускользнуло от его внимания. Ему и так было на чем сосредоточиться, да и прозвучало, как что-то неважное. Теперь он пытался это вспомнить, так как что-то подсказывало, это все-таки важно. «Что же сказал Финн?» Он задумался. Прошло несколько секунд. Он вспомнил, черт возьми! Пейдж зашевелилась в его объятиях, отвела голову назад, чтобы заглянуть ему в глаза. «Что?» — сказала она. Трэвис ответил не сразу. Прогонял в уме события последних 2 дней, оценивая их заново, с точки зрения сегодняшнего дня. Он словно смотрел сцену, в которой разбивается бокал, только в обратной перемотке. Когда каждый осколок летит, кувыркаясь вверх, и встает на свое место за счет некой гравитационной силы. С той самой секунды, когда они в первый раз заглянули в радужку, у них возникло неверное представление обо всем, что они видели. Главную ошибку они допустили в самом начале, и все строившиеся на ней выводы были неверными. В чем дело? Он моргнул, посмотрел на Пейдж. Я тебе покажу. Трэвис нехотя отстранился от нее и поднялся на ноги. Подождал, пока она встанет, после чего они вышли из гостиной и по коридору прошли в кабинет. Папки с документами стопками лежали по всей комнате. На столе, кофейном столике, стульях, полу. Согласно некой импровизированной десятичной системе Дьюи. «Мы сузили круг до 5 человек, которым можем доверять на все 100», — сообщил Гарнер. «Я разослал емейлы и созвал совещание по безопасной селекторной ли...» Он поднял глаза, и, увидев выражение лица Трэвиса, он остановился на полуслове. Вслед за ним посмотрела на Трэвиса и Беттани. Оба молчали, ожидая, когда он выскажется. Но Трэвис ничего не сказал. Вместо этого прошел между сваленными в кучу документами к стоявшему у окна гигантскому глобусу. Опустился рядом с ним на корточки и вертел до тех пор, пока перед ним не появились Соединенные Штаты. «Куда они могли направиться?» — пробормотал он, скорее для себя, чем для других. «Где самое лучшее для этого места?» Остальные переглянулись. Трэвис крутанул глобус немного вверх, так, чтобы тот представил им Южную Америку. «Кто-нибудь знает район столь же засушливый, что и Юма?» — спросил он. «Может, где-нибудь в Центральной или Южной Америке?» «Я знаю одно место, по сравнению с которым Юма покажется вам светлым», — усмехнулся Гарнер. «НАСА испытывает там марсоходы. Когда я был президентом, им каждый год требовались дополнительные средства для проведения исследований в этом районе». Трэвис ждал, пока он закончит. «Пустыня, Атакама», — сказал Гарнер. «Северное побережье Чили. Если верить письменным источникам, там на огромных территориях никогда в истории не выпадало осадков. Эти места биологически стерильны. Там нет ни растений, ни животных, ни даже бактерий». Трэвис наклонился поближе к глобусу. На нем были обозначены лишь 3 чилийских города. Самым крупным из них была столица Сантьяго. На нее он едва обратил внимание, будучи не в силах оторвать взгляд от одного из 2 других. Последний осколок разбившегося бокала встал на место. «Невероятно!» — пробормотал Трэвис. Но прежде чем он успел сказать больше, лежавшие в комнате бумаги зашелестели и встрепенулись. Из коридора ворвался холодный ветерок.